Уходил квадранс за квадрансом. Час, полтора, два. Платформа неслась, не задерживаясь на многочисленных остановках. Вокруг равнины и холмы, потемневшие после захода солнца леса, и ни единого чудища ни на земле, ни в небе, ни малейших следов цивилизации, если не считать самого монорельса. Идиллия и пастораль. «Граф», — громко сказал Сварог, не оборачиваясь. Леверлин подошел справа. «Слышал ты о чем-нибудь подобном?» — спросил Сварог, похлопав ладонью по перилам. «Или, может, читал?» «Ни строчки и ни словечка». «Занятно», — сказал Сварог. «А ведь эта штука расположена в жалких паре лиг от границы, и конца края ей пока что не видать. Что, никто из тех, кто сюда забредал, так и не наткнулся на рельс? Куда ты клонишь? Сам не знаю, размышляю вслух». Кто-то охнул за его спиной, беспокойно зафыркали кони. Впереди вдруг открылась неширокая река. Рельс пересекал ее, держась на ажурных, уходящих в воду опорах. На миг у Сварога замерло сердце, но платформа лихо пронеслась на другой берег, над серой морщинистой водой, с высоты показавшейся твердой и неподвижной. Рельс круто забирал влево, протянувшись вдоль реки. Возможно, это и был таинственный исток Ителла. Дорога пошла под уклон. Справа темнел лес, впереди показался залив, нечто вроде бухточки, отделенной от реки узким каналом. Бухточка была чересчур уж округлая, а канал чересчур уж прямым для игры природы. Возле бухточки желто-коричневым полумесяцем выгнулось невысокое каменное здание со стрельчатыми окнами, башенками и нависавшими над водой террасами. Глава 7. А дальше древние дороги. Платформа замедлила ход, остановилась. Рельс кончался у темно-синего сооружения, напоминавшего решетчатую антенну радара, врытую нижним краем в землю. Рядом на двух столбиках красовалась вывеска «Тодиар». «Поздравляю, приехали», — сказал Сварог. «Дилижанс дальше не пойдет». Перила опустились, и он сошел на землю первым, отметил в окружающем некую странность, но никак не мог сообразить, в чем она заключается. Клубок скатился следом, замер у сапога. «Выводите коней», — распорядился Сварог. «Нужно же где-то ночевать. Дом есть, а хозяева, сдается мне, уже не объявится». Больше всего одноэтажное здание походило на уютную гостиницу, вполне возможно, стилизованную под некую тогдашнюю старину, под то, что считалось стариной 5000 лет назад. Сварог уже почти не сомневался, что видит дело рук людей, населявших Талар до шторма, и шрифт надписей был тем же, что в метро, и еще что-то неуловимое, некое сходство дизайна, уловленное не разумом, а словно бы чутьем. Так уж выглядел этот красивый, целехонький, ничуть не тронутый разрушением дом. Он был из другого времени, не нынешнего. Наконец Сварог сообразил, что показалось ему странным. Опережая их, той же дорогой прошли две платформы. Сворачивать им было некуда. Ни единого ответвления по пути не оказалось. С рельса они не сходили, иначе непременно попались бы на глаза. Но все же исчезли, как дым. Растерянно оглянулся. Его бравые сподвижники стояли, держа коней под уздцы, дисциплинированно дожидаясь дальнейших указаний, а за их спинами был только рельс, и никакой платформы там уже не имелось. «Ты что, черта увидел?» — тихо спросила Мара. «Аж глаза на лоб вылезли». Он молча ткнул пальцем за их спины. Все оглянулись и тоже увидели. Точнее, уже ничего не увидели. «Колдовство!» — поежился Бонни и посильнее зажал под мышкой пулемет, как будто любимая громыхалка могла уберечь его от злых чар. «Вряд ли». Подумав и припомнив кое-какие заоблачные чудеса, сказал Сварог, «скорее уж высокоразвитая техника. Платформа, добравшись сюда, по миновании в ней надобности, просто испаряется. Куда она девается, я вам не скажу. Образования не хватает.